Молодому человеку на вид можно было дать лет 18. На его гладком лице выделялись глаза, которые сияли, словно две звезды. Он обладал стройностью, статью и высоким ростом. Одет молодой человек был в зеленое одеяние, в котором он выглядел очень и очень стильно. Каждый его шаг словно не обходился без магической силы, которая трогала человеческие сердца. В глазах Линьцы при виде юноши загорелся огонек, настолько сильно было его желание сразиться с сыном лидера. Однако он быстро угомонился. Во взгляде же Ауинмина присутствовало больше зависти и амбиций, нежели желание вступить в схватку. Руки Ауинмина сжались в кулаки от переполняющих его чувств. Ло Ханьшань же не подавал вида удрученного чем-то человека, напротив, он был весьма спокоен. Никто не мог определить, что было у него на уме, и лишь Ечень заметил, что тот вздыхал с эмоциями. Ему необходимо озвучить, что это был за юноша. Да, несомненно, это был юный мастер Изумруд, Чжань Фэй собственной персоной, номер один среди молодежи своего времени. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 125. Глава 125. Сражение. Ну что великолепный воин этот юный мастер Изумруд. Со своим уровнем воина раннего сходящего царства Юань он умудряется походить на воина царства полусходящегося царства Юань. Его потенциал не имеет границ, воскликнул лидер одной сильной группы с высоким уровнем развития. Лидер Ван, так вы не слышали, верно? Когда юный мастер Изумруд достиг сходящегося царства Юань, его завлек в ловушку призрачный страж среднего ранга, мастер трупа призрачного. Чжуран Фэй же покончил с ним одним ударом. Призрачный страж среднего ранга. Помнишь те времена, когда культ девяти призраков все еще разгуливал по земле, и мастер трупа призрачного был одним из 108 призрачных воинов? Его призрачные стражи обладали настолько большой силой, что все они являлись гениями высшего уровня. Чтобы отхватить себе статус призрачного стража среднего ранга, ему как минимум требовалось до этого быть воином раннего сходящегося царства Юань. Чем сильнее ты становился, тем сложнее было для тебя бросить вызов воинам с высшим уровнем. Победа не давалась с таким трудом, пока воины все еще находились в смертном царстве, но стоило им перейти черту царства сгущающейся реальности, проблемой мог стать даже воин едва ли на уровень выше. Дойдя до сходящегося царства Юань, немалые усилия требовались, чтобы превзойти воина высшего царства. К слову, чтобы стать призрачным воином, нужно быть гением боевых искусств и обладать способностью вызывать на бой воинов с рангами выше. Толпа, которая стала свидетелем беседы, отныне смотрела на юного мастера Изумруда с еще большим уважением. Большинство в этой толпе было на уровне полусходящего царства Юань, и лишь самый малый процент мог похвастаться поздним сходящимся царством Юань. В общем, все это являлось показателем того, что все эти люди еще не были уверены в том, что смогли бы сразиться с Чжуран Фэем. Тот в это время изучил собравшихся взглядом, который вдруг остановился на Ло Ханьшане. Юный мастер Изумруд сказал: «Спасибо вам всем за то, что прибыли на праздничный банкет в мою честь. Вы оказали мне, Чжуран Фэю, огромную честь. В знак нашей благодарности, мы обещаем вам, что сегодня состоится большое количество удивительных представлений, которые, надеюсь, не дадут вам заскучать». Затем он наговорил еще несколько вещей, которые имели отношение к мероприятию, после чего он отступил и дал, тем самым, вновь дал слово лидеру Изумрудной долины, в то же время, своему отцу, Чжуран Цинсиню. Тот выступил вперед и громким голосом объявил: «На этой ноте объявляю праздничный банкет открытым». Внезапно площадь тут же заполнилась музыкой, которую создавали люди, играющие на барабанах и других инструментах. Атмосферу это создавало изумительную. Вслед за музыкой площадь украсили очаровательные служанки с завтраком и чаем на подносах. Представление официально началось после утренней трапезы. Первая часть называлась «Задуй свечу». На сцене появился низкорослый, грузный мужчина лет 40, воин царства ранней сходящейся реальности. По всей ее поверхности он разложил 13 зажженных свечей в форме извивающейся змеи. Сразу после этого он сделал 10 шагов назад и принялся концентрировать свою энергию. Это заинтересовало толпу, которая подобного никогда прежде не наблюдала. Вау! Коротышка на сцене использовал всю свою силу и выдохнул дымку белой энергии. Дымка эта в процессе полет преобразилась в подобие дротиков. Конечно же, огонек первой свечи они подрезали с легкостью, но на это не остановились и, сменив угол полета, направились ко второй, к третьей и четвертой свече. Тринадцатая погашенная свеча заставила толпу вспыхнуть аплодисментами. Они звучали настолько громко, что казалось, словно это и вовсе раскаты грома. Блестяще, изумительно. Впечатляет то, что этот трюк для воина царства ранней сгущающейся реальности не оказался сложным. Ни для кого не было секретом, что выдыхаемая энергия летела только по прямой линии. Трюк, который только что был представлен зрителям, воин сходящего царства Юань выполнил играючи, да вот только в его исполнении выступление считалось бы скучным. Для сильных воинов это был слишком простой трюк. Ячень продолжал пассивно хлопать руками, погрузившись в мысли. Да, великолепное выступление. Полагаю, что он тренируется какому-либо специальному боевому искусству, которое позволило ему расширить свою энергию. Такого результата, при достаточном объеме тренировок, достичь несложно. А шоу становилось все лучше и лучше. Немалая часть толпы была полностью вовлечена в процесс. Было много также и тех, кто продолжал обсуждать что-то, наблюдая за представлениями. На случай, если гостей настигнет жажда, перед ними были самые разные напитки. На случай возникновения у присутствующих каких-либо других нужд, прекрасные служанки были рядом. Совсем скоро настал полдень, обед выдался пышным. На столе можно было отыскать любое душе угодное блюдо. Все, что можно найти на рынке, присутствовало на столах. Все, что невозможно было найти на рынках, тоже было подано. Алкогольный выбор хозяев пал на Голубой океан, самый лучший и знаменитый алкогольный напиток в нации ветров. Каждая бутылка такого стоила 3000 серебряными. После обеда все будет серьезно, сделал глоток вина Ло Ханьшань и поделился знанием со своими спутниками. Будьте осмотрительны, старший глава произнес лишь эти два слова. Троица воспитанников кивнула в унисон, а Сюй Цзин поспешила предостеречь Еченя. Ши Потянь, тот воспитанник из изумрудного дворца боевых искусств посматривают на тебя. Будь осторожен. Я знаю. Еще до ее слов Еченя начал беспокоить вопрос о том, почему в глазах Ши Потяня появляется смертный посыл, когда тот смотрит на него. Все это при том, что каких-либо недопониманий раньше между ними не происходило. Ши Потянь старался спрятать свои намерения глубоко в себе, но от чуткой силы души Еченя ничто не могло скрыться. Вторым в списке имеющих что-то против Еченя, должно быть, являлся лучший внутренний воспитанник изумрудного дворца. Похоже было на то, что он имел виды конкретно на победителя оценивающих состязаний небесной школы. С другой стороны, четвертый, который старался предстать самым спокойным в группе, на самом деле являлся в ней самым удрученным. Ло Ханьшань был лучшим в четверке юных мастеров. На данный момент до сих пор не было известно, обладал ли он достаточной мощью и силой, чтобы побороться с другими юными мастерами. Возможно, что ему пришлось бы очень сложно в бою даже с теми, кто стоит на втором месте среди воинов молодого поколения из разных школ боевых искусств. Четвертый уже даже не мог сказать наверняка, насколько сила юноши преобладала над силами центральных воспитанников. А в это время талантливые ученики из других институтов боевых искусств были признаны как воины уровня юных мастеров. В число таких входили и северный снежный быстрый меч Линь Ци, и каменный человек Ши Потянь. Единственным проблеском света в этой тьме неуверенности являлось то, что у облачной школы боевых искусств на небе был Ячень. Бесспорно, юному воину было куда стремиться и над чем работать, но ему стоило не ударить сегодня в грязь лицом даже при проигрыше, и тогда он спасет небесную школу от унижения с помощью своего полушага к мотиву меча. Все эти мысли внезапно пронеслись в голове четвертого. Он посмотрел на Еченя взглядом полным нетерпения и надежды. Солнце сияло высоко в небе, отдавая свою частичку света и тепла всему, что бы было на земле. Площадь Бахуа. Выражение лиц гостей кричало о восторге. Все находились в ожидании финала. Чжуан Цинсянь прочистил свое горло и расхохотался. «Думаю, всем уже известно, что нас ждет дальше». «Да, именно так. Нас ждут сражения между воспитанниками разных институтов боевых искусств и могущественных групп. Сражения эти проводятся строго в рамках выступления, поэтому выходить за рамки строго запрещается. Нарушившего правила я сам накажу лично, а не его или ее учитель. Не забывайте также о том, что сражения должны происходить с согласия противника. Если заведомо выбранный вами противник не имеет намерения или желания сражаться с вами, то вы не имеете права его заставить. Но я, конечно же, призываю вас к тому, что попробовать вам все-таки стоит. Лидер Чжуан, мы с самого начала банкета находились в ожидании этих сражений. Давайте же уже начнем. Лидер Чжуан, время летит так незаметно. Начнем же, пока все еще в духе. Хорошо, при виде таких людей, которым с такой силой не терпелось перейти к сражениям, лидер Изумрудной долины улыбнулся, сражения могут считаться официально открытыми. Кого бы вы хотели увидеть на сцене первым? Страшненький подросток из школы боевых искусств Лилового Солнца тут же подскочил, вышел на открытое пространство и представил себя толпе. Я, Чжан Цин, центральный воспитанник школы боевых искусств Лилового Солнца. Я бы хотел бросить вызов воспитаннице облачной школы боевых искусств на небе, Сюй Цзин. Осмелишься ли ты сразиться со мной? Причиной такого резонансного поступка послужило то, что Сюй Цзин однажды попала в перебранку с Чжан Го, кузеном Чжан Цина. Девушка нанесла ему серьезные ранения. Все остальные воспитанники школы Лилового Солнца не могли ей этого простить, ведь они редко оказывались в позиции проигравшего. С тех пор каждый ученик этой школы искал возможности причину, чтобы сразиться с ней, вот только они не ожидали, что Сюй Цзин окажется такой сильной воспитанницей. Никому из внутренних воспитанников не удавалось ее сломить, что являлось для них постыдным фактом. Сейчас же такая возможность вновь оказалась перед одним из них, и он, Чжан Цин, хотел отомстить ей за кузена. Почему бы нет? Сюй Цзин, облаченная в белые одежды, встала с места и зашагала на сцену. Отлично, начал Чжуан Цинсянь, вы оба, держите свою силу под контролем. Нам вовсе не обязательно определять победителя, просто продемонстрируйте всем собравшимся то, чему научились и чего достигли, и этого будет достаточно. Объяснив это, лидер отступил назад и уселся на свой громадный стул, находившийся позади него. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 126. Глава 126. Огненный меч Лилового Солнца. Сюй Цзин и Чжан Цин пока еще держались друг от друга на расстоянии 30 шагов в самом сердце площади Бахуа. Да, мы сражаемся ради толпы, но это не говорит о том, что я буду сдерживаться. Пожалуйста, продержись подольше, я на это очень надеюсь. Поверхность кольца Чжан Цина блеснула. В руке его вдруг оказался громадный фиолетовый меч. Оружие в его руке достигало едва ли не человеческого роста и имело плотный клинок, который зрительно прибавлял ему массу. В бою с тобой, начала Сюй Цзин, которая не взяла с собой на сцену оружие, мне потребуется лишь 10 приемов. Слова эти заставили Чжан Цина застыть на какое-то мгновение, после чего он усмехнулся. Хорошо, хорошо, очень хочется посмотреть на то, как ты одолеешь меня 10 приемами. Смотри только, не прикуси свой собственный язык в процессе. Рассечь. Чжан Цин крепко сжал меч в руках и возвел его к небу. Лучи фиолетово-красного света сконцентрировались на кончике оружия. Не прошло и мгновения, как лучи тут же направились на Сюй Цзин, которая находилась прямо напротив юноши. Шух, шух, шух. Прорезались сквозь воздух обжигающие его лучи света. Этот прием не вызвал у Сюй Цзин никаких эмоций. За головой ее образовался огненный диск, испускающий ослепительное сияние. Именно с помощью этого огненного диска ее энергия возросла с неведомой скоростью. Сразу после этого она замахнулась на приближающуюся атаку 3 раза. Бум! Взрыв разорвался с мощью и звуками фейерверка. Свет меча раскрошился на кусочки еще до того, как они на метр смогли приблизиться к Сюй Цзин, вызывая тем самым огромную волну энергии. «Ты продуешь!» Чжан Цин не рассчитывал на то, что его свет меча принесет плоды. Если бы ему в действительности удалось одолеть ее лишь этим приемом, веселье это юноше не принесло бы. Поэтому в тот самый момент, когда она заблокировала его атаку, он выступил вперед, обратился в тень и принялся нападать на нее с разных сторон. Меч в его руках своей мощью и объемом со свистом разрезал воздушные волны, поэтому можно было догадаться, с какой силой замахивался Чжан Цин. Такой ход не оставлял никакого места для воображения. Такую атаку было бы тяжело заблокировать даже с помощью защитного искусства. Цинь, толпа с замиранием сердец наблюдала за тем, как Сюй Цзин совершенно неожиданно сменила позицию и отвесила удар кулаком, окутанным золотистым светом, прямо в сам клинок. И, чего и стоило ожидать, оружие молниеносным движением вылетело из рук Чжан Цина. Меч юноши хоть и не представлял из себя ценный меч низшего ранга, но одну из высших позиций среди мечей обычного ранга уж точно занимал. Чжан Цин ничего не мог поделать, он был максимально поражен тем, что его оружие вкупе с его воинственной энергией Чжэнь не могли сломить противницу. Катись к черту. Сверхмощный удар Сюй Цзин лишил ее соперника оружия. Вокруг девушки в этот момент образовалось золотистое излучение, которое окутывало ее с головы до пят, продолжая распространяться с немалой скоростью. Бум! Чжан Цин прибег к помощи шестистороннего, фиолетового щита из энергии Чжэнь. Одна часть служила лицевой, а оставшиеся пять окружили Чжан Цина со всех сторон, уберегая его от опасности. Но даже с такой защитой юноша явно недооценил соперницу и ее золотистый свет, который снес щит на раз. Еле заметная улыбка украсила губы Еченя. Честно говоря, он вовсе не тревожился о Сюй Цзин, так как знал, что та все еще скрывает добрую половину своей мощи. Самым поразительным в ней являлось то, что она могла преподнести свои 60% силы в обертке 80% или даже 90%. Да, Чжан Цин также не продемонстрировал весь свой потенциал, однако при любом раскладе Сюй Цзин ему будет очень-очень сложно одолеть. И что он только творит? Почему Чжан Цин все еще не использовал свою силу на полную мощь? Негодовала Уин Мин, сидящий рядом с остальными воспитанниками школы Лилового Солнца. Поверхность площади Бахуа, плотная, как сталь, пошла по швам. Чжан Цин застыл на месте на секунду, чтобы тихим голосом сказать Сюй Цзин: «Ты стоишь того, чтобы вынул все тузы из рукава». В считанные секунды фиолетово-красный свет окутал тело Чжан Цина, и, словно дикое пламя, он продолжал разгораться и становиться все горячее и горячее. В конечном итоге, свет заскользил по рукам юноши, впитываясь в меч в его руках. Клинок тут же вспыхнул. Палящий, словно солнце, он не позволял взглянуть на себя. Огненный меч лилового солнца. Чжан Цин резанул клинком вперед, заставив фиолетово-красный свет обернуться в очередной гигантский 10 метров в длину. Атака сия была нацелена, конечно же, на Сюй Цзин. Немыслимых размеров световой меч отличался непреодолимой силой, осушая весь воздух на своем пути. По всей площади вдруг разнесся сотрясающий и невыносимо громкий звук, схожий со звуком океанской волны, которая с силой обрушилась на что-либо. Этот прием выглядит убийственно. Думаю, его соперница точно сдуется. Ши Потянь, сидя за столом представителей изумрудной школы, со спокойствием наблюдал за представлением, как будто бы наслаждаясь тем, что он перед собой видит. Взгляд Ло Ханьшаня наполнялся тревогой, такой силы от Чжан Цина он уж точно не ожидал. Сила этого юноши на сцене определенно была не из числа легких навыков, такая была специально создана для атаки на тех воинов, которые отдавали предпочтение боям в лоб. Сюй Цзин, к сожалению, входила в число таких. Не тревожься ты так, брат Ло, сестра Сюй Цзин определенно победит. Все это представление, вплоть до этого момента, было для нее лишь закуской, подбодрил падающего духом Ечень. Очень на это надеюсь. Ло Ханьшань не мог найти причину тому, почему Ечень был так уверен в Сюй Цзин, но было бы здорово, если бы ей удалось одержать победу. Проиграй. Чжан Цин сосредоточил всю свою энергию в одну, как он планировал, последнюю атаку. Лицо его в этот момент словно покраснело. Меч тут же вырвался из рук воспитанника школы боевых искусств Лиловой школы, заставляя глаза Сюй Цзин налиться яростью. В глаза толпы вновь бросился золотистый свет. За головой девушки появился очередной диск, покрывающий собой первый. Восьмая стадия искусства трех золотых царств. Вскрикнул Ло Ханьшань. Сила его сестры по школе благодаря двум дискам за головой возросла в три раза, превращая золотистый свет в материю, которая тянулась в небо. Бам! Сюй Цзин, вытянув ладони вперед, удалось заблокировать огромный фиолетовый меч, не позволяя ему сдвинуться и на сантиметр. Затем она последовала примеру соперника и тоже сосредоточила силу, с помощью которой в мгновение ока разрушила оружие Чжан Цина. Парень отлетел назад, попутно изрыгнув кровь. «У тебя осталось три приема», — сказала Сюй Цзин, словно ничего не случилось. «Ты», — Чжан Цин подскочил, сплюнув еще сгусток крови после ее слов. Чжуан Цинсянь изумленно взглянул на Сюй Цзин и громким голосом объявил: «Отлично, первое сражение подошло к своему финалу. Кто хочет быть следующим?» Ши Потянь все поглядывал на Еченя, в то же время переговариваясь при мощи энергии Чжэнь с привлекательной внешности юношей, который сидел непосредственно рядом с ним. «Чэн Цзюн, поднимись на сцену и попробуй себя в сражении одни на один с этим Еченем. Если ты его не сломишь, то это сделаю я». Изначально его задумка заключалась в том, чтобы выйти против Еченя самому лично, но, хорошенько все взвесив, Ши Потянь понял, что это было бы плохой идеей. Ечень только-только получил известность, при этом все еще не являясь официальным центральным воспитанником небесной школы. С другой стороны, сам Ши Потянь был одним из четверки лучших центральных воспитанников изумрудной школы. Поэтому, стоит ему одолеть Еченя, сильных восторженных эмоций у толпы такая победа не вызовет. Для такой цели было разумно первым выпустить на сцену лучшего среди внутренних воспитанников изумрудной школы, Чэн Цзюна. Этот молодой воспитанник еще не вошел в число центральных, но сила его могла бы позволить ему оказаться в числе 15 лучших из их числа. Если все пойдет гладко, то сделать Еченя ему не составит труда. Брат Ши, Ечень обучился полушагу к мотиву меча совсем недавно, и уровень его развития все еще относительно невысок. «Тебе нет нужды выходить туда, я сам с ним справлюсь», — ответил Чэн Цзюнь, внешность которого могла затмить внешность даже знатных красавиц. «Помни», — кивнув, заметил Ши Потянь, — «не позволь ему легко от тебя отделаться. Нет нужды для переживаний. Я обучался врожденной разделяющей силе, тренировался. После каждой такой атаки он не сможет встать с постели еще как минимум полмесяца. Что же касается правил, то единственным указанием было то, что мы должны оставаться вежливыми. Действительно ли мы должны спустить все на тормозах и сражаться, словно дети малые? Не слишком ли это скучно?» Ши Потянь жестами проявил свою солидарность с мнением Чэн Цзюня и перевел взгляд на Еченя. «Все, кажется, идет к тому, что мне не придется пачкать руки. Тобой займется Чэн Цзюнь», — думал и зловеще ухмылялся Ши Потянь. «Лидер, я бы хотел вызвать на бой Еченя из облачной школы боевых искусств на небе», — покинул свое место отчаянный Чэн Цзюнь и направился к сцене. Чжуан Цинсянь в очередной раз захохотал. «Ну, что ж, ты являешь лучшим среди внутренних воспитанников в изумрудной школе, Ечень, первым среди внутренних воспитанников небесной школы. Идеально. Ечень, осмелишься ли ты принять вызов?» С этими словами Чэн Цзюнь уставился на Еченя. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 127. Глава 127. Прорыв. Внимание присутствующих было приковано к Еченю. Все лидеры сильнейших институтов боевых искусств уже имели шанс наблюдать за битвой Еченя на оценивающих состязаниях облачной школы боевых искусств на небе. Те же, кто видели его впервые, начинали Еченя активно обсуждать. «Это и есть Ечень, он так молодо выглядит. Он носили полушаг к мотиву меча в таком юном возрасте. Восхитительно. Его потенциал, как только он придет к ощущению истинного мотиву меча, позволит ему напрямую нагнать юного мастера изумруда. Очень жаль, что он до этой точки еще не добрался. Хаем, этот юноша, Чэн Цзин, который является лучшим среди внутренних воспитанников изумрудной школы, обладает столь сильными вибрациями энергии Чжэнь. Он уже достиг царства поздней сгущающейся реальности, это очевидно. Чжан Цинсянь позволил ему сражаться, а это значит, что этот парень, должно быть, весьма и весьма силен. Наверняка, он уже находится на одном уровне с лучшими центральными воспитанниками. Хаем, все лучшие центральные воспитанники изумрудной школы отличаются талантом. Было бы вполне логично, если бы из двух соперников в проигрыше остался Ечень. Большинство присутствующих не питали веру в победу Еченя. Они лишь верили в его светлое будущее, но не более того. В конце концов, как бы там ни было, он был первым среди молодого поколения, кому удалось так близко подобраться к мотиву меча. Ему бы только времени побольше, и тогда он уже точно смог бы им овладеть. Ечень поднялся неторопливо и, не проронив ни единого слова, направился прямиком на сцену. «Ты о силе полушаг к мотиву меча, и это впечатляет, но ты должен помнить о том, что этим миром правят те, Кто обладает для этого силой? Ведь, как ни крути, в конечном итоге никого не волнует то, что ты там осознал. Столь спокойная реакция Еченя и столь быстрая его реакция на вызов заставили Чэн Цзюня одарить того холодной ухмылкой и взглядом свысока. «Ты прав», — достойно и сдержанно ответил Ечень, — «в конце концов значение имеет лишь сила, и ты едва заслуживаешь того, чтобы я тратил на тебя всю свою. Как же много ты болтаешь. Даже не думай, что можешь сравниться со мной только потому, что являешься лучшим внутренним воспитанником небесной школы. С твоим нынешним уровнем развития в изумрудной школе тебя сочли бы разве что только ординарным внутренним воспитанником, Чэн Цзюнь», и на секунду не задумываясь о представителях небесной школы среди присутствующих, из кожи вон лез, пытаясь принизить уровень воспитанников этой школы. Эти слова явно выводили главного старшину из себя. Изумрудная школа боевых искусств с каждым разом становилась только наглее и агрессивнее, и каждый, даже самый незначительный внутренний воспитанник, позволял себе смотреть на представителей небесной школы свысока. Раньше все дерьмо обсуждалось лишь за их спинами, но теперь Чэн Цзюнь посмел сделать это в присутствии толпы, в лицо самому главному старшине. Старик негромко фыркнул, одновременно с этим испуская большое количество энергии чжэнь сходящегося царства Юань. Все, кто присутствовал рядом с ним, отчетливо ощущали его недовольство. Чжуна Цинсинь это заметил и сделал выговор юноше. «У каждого свое собственное видение на оценку силы, как ты смеешь говорить в подобном тоне?» Чэн Цзюнь, быть может, не осознал до конца, что лидер его школы был явно возмущен, но все же понял, что ему не стоит заходить слишком далеко. По этой причине он сложил ладони вместе и поклонился перед всеми присутствующими. «Я всего лишь очень прямой человек, уважаемые гости, прошу простить меня». После этих слов Чэн Цзюнь обернулся к Еченю, оглядел его полным ярости взглядом и продолжил: «Пусть же результаты сражения подтвердят мои слова». Кольцо запаса Еченя, сопровождаясь жужжащими звуками, вспыхнуло, в руках юноши появился меч скрытого облака. Он взмахнул им, кончик клинка целясь в Чэн Цзюня. «Если спустя 5 приемов ты все еще будешь стоять на ногах», заявил Ечень холодным тоном, «то считай это моим поражением». Данное его заявление явно шокировало всех присутствующих. Эмоции на лице главного старшины стали еще суровее. Еще до прибытия в Изумрудную долину он провел с Еченем беседу о том, что тому не стоит принимать необдуманных решений, не стоит рубить с плеча и поддаваться эмоциям, хорошенько не взвесив все за и против. На этой сцене Ечень отстаивал не только свою честь, но также и честь облачной школы боевых искусств на небе, и поэтому только она должна была быть у него в приоритете. Как он мог забыть о столь важном факторе, стоило только ему ступить на сцену. Победить Чэн Цзюня 5 приемами, как такое можно осуществить? Если он не оправдает свои слова, то все возненавидят его, увидев, насколько надменна и хвастлива его натура. Младший брат Е, не веди себя столь импульсивно, не сдержался и громко высказался Ло Ханьшань. Вовсе он не импульсивен, проговорила Сюй Цзин. Четвертый с ухмылкой на лице добавил: «Неужели ты веришь в то, что у Еченя есть шанс одолеть этого парнишку 5 приемами? Если я не ошибаюсь, то этот Чэн Цзюнь находится как минимум на одном уровне с лучшими центральными воспитанниками Изумрудной дворца боевых искусств. Как бы мне не хотелось признавать это, но он легко мог бы сравниться с теми, кто в небесной школе находится на 6-м или даже 7-м ранге. Все, и даже воины молодого поколения, за исключением нескольких лидеров других сильных институтов боевых искусств, тоже отрицательно замахали головами. Все они считали, что Ечень ведет себя уж слишком вызывающе и нагло, особенно потихоньку глумившийся Ши Потянь. Если бы не эти слова Еченя, то поражение ему и его школе не стоило бы ничего. Теперь же, когда дело было сделано, поражение в этом сражении стало бы унижением и позором для небесной школы. Ши Потянь отныне был максимально убежден в том, что Ечень был еще тупее и наглее, чем он мог себе представить. «Ну что за отчаянный мальчишка», — с презрением улыбнулся Ау Янмин. Юань Сюэмэй, уютно расположившаяся за столом школы Рудра, уже давненько хмуро посматривала на Чэн Цзюня. Она со всей искренностью надеялась, что Ечень разнесет его в пух и прах даже меньше, чем 5 приемами, что, к сожалению, вовсе не казалось возможным. «Ты сам этого хотел». Одежду Чэн Цзюня словно резко поддул сам ветер, которым, к слову, на площади и не пахло. В это же время лучи цианово-фиолетового цвета вырвались из его тела. Юноша двинулся с места, и земля под его ногами тут же начала раскалываться. В следующую же секунду Чэн Цзюнь легким и непринужденным движением метнулся в сторону Ечэня. Создавалось такое впечатление, что все его тело было таким же острым, как лезвие меча. Он выпрямил свою ладонь, словно кинжал, и резким движением намеревался рубануть ей Ечэня. Рука об руку с пыхтящим звуком одна сплошная волна воздуха была с силой рассечена ослепительным, цианово-фиолетовым мечом из света, который сформировался из руки Чэн Цзюня и несся на Ечэня со скоростью света. Ечэнь, сохраняя спокойствие, совершенно безмятежно стоял на своем месте, но вдруг его умиротворенное состояние сменилось свирепым, высвобождая из тела волны слабозаметной, но в то же время сильной энергии меча. Тело его как будто превратилось в меч, который был легок, как облако, но в то же время непреодолимо мощен. Казалось, еще чуть-чуть, да как бахнет его тело, являясь для соперника Ечэня разрушительной силой. Первая атака. Ечэнь сделал выпад с мечом, после чего его тело, как и силуэт меча, потеряло свою четкость, превратившись в некое неясное очертание. Ечэнь со своим оружием словно стали плывущими по небесному океану облаками, они словно вырвались за пределы своей сущности, до сего момента сковывающие их. Послышался какой-то странный звук. Меч из цианово-фиолетового света прошел сквозь мутный силуэт Ечэня, приземлившись, как итог, в земле, глубоко в нее врезаясь. В это же самое время кончик меча Ечэня практически достиг груди Чэн Цзюня. Какого черта тут происходит? Чэн Цзюнь был поражен до глубины души. Он и представить себе не мог, что атаки Ечэня, его методы и приемы окажутся столь странными и своеобразными. Он своими собственными глаза отчетливо видел, как его меч насквозь пронзил тело его соперника, но, как оказалось, Ечэнь остался нетронутым. Чэн Цзюня переполняли как чувство позора, так и чувство злости. Все это выражалось прямо на его лице. Он принялся активировать свою энергию Чжэнь едва ли не с видом безумца. Естественная кристально-фиолетовая энергия. Вокруг него начала собираться цианово-фиолетовая энергия, формируя перед ним кристалл фиолетового цвета, который походил на защитная ширма. Ширма эта была кристально чистая и состояла из 8 плоских граней. Каждый угол такой грани испускал слабый фиолетовый свет, окутывавший Чэн Цзюня со всех сторон. Ечэнь при этом свою тактику ведения боя, еще раз рубанув с плеча мечом скрытого облака. Вот только на этот раз его энергия меча содержала в себе устрашающий полушаг к мотиву меча. Благодаря этой энергии меч теперь выглядел гораздо отчетливее. Паф! Практически мгновенно затрещала по швам защитная кристальная ширма Чэн Цзюня. Казалось, что эта ширма просто не смогла сдержать даже самого слабого напора размытого силуэта меча. Что? Естественная кристально-фиолетовая энергия раскололась, вскрикнул Ши Потянь, сжимая в руках ручку чашки, которую он только-только поднял со стола. В следующую же секунду чашка эта раскололась под напором яростной силы, повсюду разбрызгивая горячий чай. Естественная кристально-фиолетовая энергия была частью естественной великой силы разрушения, которая, в свою очередь, являлась искусством земного царства низшего ранга изумрудной школы боевых искусств. Энергия эта была сравнима с голубой убийственной энергией Лю Васиня, а в плане разрушительной силы даже превосходила ее. Самому обычному воину царства сгущающейся реальности было не под силу пробить естественную кристально-фиолетовую энергию, даже при условии того, что в ход они пустили бы всю свою силу. Сейчас Ечэнь перед всеми одним ударом проломил ее. Выражение лица юного мастера изумруда слегка изменилось. Он был под впечатлением от силы полушага к мотиву меча. «Иди ты к черту!» – взревел Чэн Цзюнь. Слой кристальной ширмы перед ним заметно уплотнился, что помогло сдержать рвущийся вперед меч Ечэня. В это же время Чэн Цзюнь замахнулся на голову противника правой рукой, которая несла за собой волну свирепого воздуха. Легко можно было представить, как удар с таким замахом вспарывает сами небеса. Острый сгусток воздуха расшевелил волосы Ечэня. Он тоже свирепо зарычал. Единовластие. Бум. В мгновение ока Ечэнь впитал в себя всю окружающую их энергию Юань и направил ее в свой левый кулак, который наряду с несравнимо великой и жестокой силой врезался в ладонь Чэн Цзюня. Отзвук, напоминающий раскат грома, который должен был родиться от этого столкновения, так и не послышался. Ничего не сотряслось, не разбилось вдребезги, не разлетелось в разные стороны от мощи ударной волны. Толпа увидела лишь поток черного света и кристальный цианово-фиолетовый свет, которые столкнулись и жадно поглотили друг друга. Некоторые относительно слабые и талантливые воспитанники даже почувствовали себя в какой-то момент некомфортно, ибо уже были готовы к разрывающему уши звуку, но вместо этого их взору предстали ослепительные вспышки, которые не производили ни единого звука. Чувство это было настолько странным, что едва ли не ввергало этих юных воспитанников в пучину тревоги. И вот как раз-таки в этот момент раздался звук удара, который заставил землю затрястись и, наконец, лопнуть. Черный свет вместе с фиолетовой кристальной ширмой внезапно раскололись, посылая бесконечные частицы света во все стороны. Сцена эта была одновременно и завораживающе, и пугающей. Вот эта сила! Задвигались в своих сидениях лидеры сильных институтов боевых искусств. Они принялись выпускать наружу плотный слой энергии, дабы защитить отведенные их школам и академиям места от мощи взрывных волн, которые могли принести за собой разрушительные последствия. Но в какой-то момент на всех этих защитных стенах появилась воздушная рябь. Ячень и Чэн Цзюнь молниеносно отскочили друг от друга, как только тела их слегка соприкоснулись. Ячень, все еще находящийся в эту секунду в воздухе, замахнулся своим мечем еще раз. Облако безграничной ярости. На Чэн Цзюня понесся огромный поток энергии меча. Данный поток пробивал свой путь вперед силой, не оставляя шансов даже воздуху. Могло показаться, что эта поразительная энергия меча могла снести на своем пути абсолютно все. Черт возьми, Чэн Цзюня был разъярен до предела. В свою левую ладонь он собрал всю свою энергию Чжэнь и запустил его в приближающийся поток энергии меча. Энергия Чжэнь, которую Чэн Цзюнь собрал на кончиках своих пальцев, буквально на брызги разнесла мощью энергии меча. Ей даже удалось коснуться меридиан парня, вынудив того сплюнуть кровь. Поразительно. Всего три приема, а Чэн Цзюнь уже ранен. Неужели Ячень в самом деле одолеет его пятью приемами или даже меньше? Но у Ячэня осталось всего-то две попытки, которые Чэн Цзюнь явно сможет выстоять, не так ли? Что ж, будет очень стыдно, если он не сможет хотя бы достойно выстоять. Совсем еще недавно он глумился над небесной школой, высмеивал ее, но теперь... После его слов поражение будет сродни смачной оплеухе в лицо. Все были поражены тем, что Ячэню в очередной раз удалось ранить лучшего внутреннего воспитанника изумрудной школы. Ячень, все еще пытаешься победить с пятью приемами? Мечтай, я заставлю тебя пожалеть о том, что ты вообще пытался, кричал Чэн Цзюнь. К этому моменту его глаза уже налились кровью. Он буквально заставил себя использовать свою энергию Чжэнь, чтобы сокрушить вломившуюся в его тело энергию меча противника. Сразу после этого он шаг за шагом начал приближаться к Ячэню, с каждым движением вперед оставляя позади огромную часть вспоротой поверхности земли и получая уплотняющуюся кристальную ширму спереди. Когда он, наконец, сделал седьмой шаг, естественная кристальная энергия приняла форму клинка, у которого имелся ослепительно яркий и острый кончик. Таким образом Чэн Цзюнь через силу вырвался на восьмой уровень естественной великой силы разрушения. Это было выше его возможностей, но в то же время позволило ему сгустить кристально-фиолетовую энергию в форму клинка. Сломи. Стоя прямо напротив Ячэня, находившегося весьма далеко, Чэн Цзюнь высоко поднял свою левую руку и сразу же резко резанул ей вниз. Бах! Силуэт клинка последовал за движениями руки Чэн Цзюня. Волна неистовой силы, которую обрушил на площадь силуэт клинка, осыпала ее всю трещинами и разломами. Даже воздух в непосредственной близости стал жертвой ударной волны. Он вдруг покрылся рябью, словно воды океана, чтобы неожиданно разобраться и, словно вырываясь за берега, обрушиться на сцену яростными порывами ветра. Восьмая стадия естественной великой силы разрушения. Вот теперь-то Ячэню точно крышка. Ши Потянь сосредоточил свой взгляд на сцене. Его разрывало от нетерпения увидеть то, как этого чертова Ячэня после силуэта фиолетового меча останутся лишь лоскутки. На лице же Ауинмина появилась улыбка, которую сложно было разгадать. Он считал, что Ячэнь, осиливший полушаг к мотиву меча в столь юном возрасте, рано или поздно станет для него угрозой. Было бы замечательно, если бы эта история окончилась здесь и сейчас от рук Чэн Цзюня. Что Сюй Цзин, что Ло Ханьшань оба нахмурились. Теперь Сюй Цзин уже не была столь уверена в том, что Ячэнь сдержит свои слова. В конце концов, прорыв Чэн Цзюня обрушился на всех присутствующих слишком быстро и в слишком неожиданной манере. Никто и предположить не мог, что чувство стыда и подтолкнут на такой радикальный шаг, как прорыв на следующую стадию. В данной ситуации удача не улыбалась лишь Ячэню. Из стеллажа Ячэня, наблюдая за ужасающей атакой, которая вот-вот должна была обрушиться на него, на автомате вырвалась энергия Чжэнь. Он вдруг почувствовал, как некое препятствие внутри его Динтяня разрушилось, и сила его начала принимать неведомую скорость. В тело его начали стекаться огромные потоки окружающей энергии Юань. Что ж, Ечень, как и Чэн Цзюнь, только что совершил прорыв. С поправкой на то, что Ечень, в отличие от соперника, прорвался в царство поздней сгущающейся реальности. Ечень, ощутив в своем теле колебания энергии Чжэнь, гордо поднял голову и продемонстрировал всем свой свирепый взгляд. Энергия меча в очередной раз вырвалась из его тела, и на этот раз все зрители глазами ощутили пронзающую боль. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 128. Глава 128. Дуэль. Мне не показалось, все еще шокированы, Ло Ханьшань прошептал, брат Е только что прорвался в царство поздней сгущающейся реальности. Ло Ханьшань к этому моменту уже испытал шок, своими собственными глазами наблюдая за тем, как Чэн Цзюнь совершает прорыв на восьмую стадию естественной великой силы разрушения. Как бы там ни было, подобные вещи рутинными не являлись, а стресс не всегда имел силу подтолкнуть воинов к прорыву. В противном случае люди каждый день ввязывались бы в смертельные схватки, ввергая весь мир в полнейший хаос. Стресс смог служить лишь только фундаментом желания воина достичь неожиданного продвижения. Ло Ханьшань представить не мог, что Ечень совершит прорыв сразу после Чэн Цзюня. К тому же, достижение Еченя было напрямую связано с уровнем развития. Он прорвался напрямую из царства полусгущающейся реальности в царство поздней сгущающейся реальности. А еще, судя по его безбрежным, идеально стабилизированным вибрациям энергии Чжэнь, его развитие в царстве поздней сгущающейся реальности было еще более крепким и стабильным, чем у многих других воинов на этом же уровне. Ха! Ечень неожиданно для всех сделал шаг назад и внезапно испустил потоки свирепых воздушных волн. Все его тело, казалось, слилось с глазом бури, из которого прямо ввысь устремлялась энергия меча в невероятных количествах. В одну руку он схватил свой меч, другую же руку он резким движением опустил вниз. «Мой меч, какого хрена? Почему мой меч вылетел у меня из рук сам по себе?» За битвой наблюдало множество внутренних воспитанников изумрудной школы боевых искусств. Но меч с собой оказался не у меньшей части. И именно в данный момент все имеющиеся в этой группе мечи автоматически взмыли в воздух, нацелившись на Чэн Цзюня, ведомые потоками энергии меча Еченя. Отличающиеся особой силой воспитанники пытались удержать в руках свое оружие при помощи энергии Чжэнь, но, как ни старались они, мечи продолжали безудержно, нервно трястись. В этот момент внутренние воспитанники едва ли не впали в панику. Внутренний старшина изумрудной школы испустил неодобрительный вздох и слегка махнул рукой в воздухе. Стоило ему сделать это движение, как связь между энергией меча Еченя и всеми остальными мечами была незамедлительно разорвана. Теперь энергия меча юноши, лишенная всего оружия, казалась менее устрашающей, но в это же время все еще обладала несравненной лютой свирепостью. Энергия эта породила громадных размеров белую волну воздуха, которая ныне следовала на ней. Казалось, что в пространстве витало облако, которая то и дело меняла свою форму и подталкивала энергию меча вперед. Вдруг она и силуэт меча столкнулись, и в следующую же секунду силуэт меча раскололся на две части. Свет меча, который сжался на процентов 30, продолжал яростно биться о защитную кристаллическую ширму вокруг тела Чэн Цзюня. Совсем скоро он потерял еще немного крови, сплюнув очередную ее порцию. На груди его появилась рана до глубины кости. Такой исход стал реальностью лишь потому, что энергия меча сменила свою траекторию полета и взмыла в небеса в момент столкновения с телом Чэн Цзюня, а иначе он уже давно был бы мертв. Пуф! Чэн Цзюнь сплюнул кровь вновь, вот только на этот раз в ней содержались частички энергии меча. Лицо юноши в ту же секунду заметно побледнело, его начало шатать, словно он вот-вот готов был упасть на колени. Но вдруг, откуда ни возьмись, близ Чэн Цзюня появился силуэт и поддержал его, не позволяя собрату упасть в грязь лицом, буквально. То был один из воспитанников изумрудного царства боевых искусств. Четыре приема. Он сделал Чэн Цзюня четырьмя приемами. В последнем таком он даже сделал нечто слегка напоминающее мотив меча. Не думаешь, Хаэм? Согласен. Я тоже почувствовал острый поток энергии меча, которая словно сердце мое насквозь пронзила. Только я решил, что это была всего лишь иллюзия. Я слышал, что, как только истинный мотив меча выбирается на свободу, он может подавить абсолютно любой вид дьявольской энергии. Какими такими особенными талантами он обладает и как ему, черт возьми, удалось прикоснуться к истинному мотиву меча раньше нас всех? Нечестно. Некоторые люди были искренне поражены способностями Еченя. Одна часть восклицала, другая, само собой, завидовала. В их возрасте переход на другую стадию становился сложнее, поэтому он им оставалось только повышать уровень своей силы в других аспектах. Сомнений не было, мотив меча и мотив сабли являлись предметами страсти всех воинов. Если бы только эти два не имеющие физической формы объекта можно было бы приобрести за золото, то эти люди выложили бы за них все, что имели. Главный старшина и четвертый, сидящий за столиком для небесной школы, были необоснованно напряжены и встревожены, но вместо этого они лишь излучали улыбки. Каждый присутствующий на площади уже стал свидетелем выдающегося выступления Еченя. Как только они вернутся обратно в школу, то сразу же доложат о случившемся лидеру. Ло Ханьшань встряхнул головой, повернулся к Сюй Цзин и сказал: «Он удивителен. Он определенно удивителен. Возможно, мы могли бы отправиться в местность Южного Чжо за пределами нации ветров, чтобы сразиться с теми невероятно талантливыми воинами нового поколения. Что думаешь?» Сюй Цзин оставила это предложение без ответа, вместо этого бросив встречный вопрос: «Так, ты ведь тоже воин уровня юного мастера, не так ли?» Ло Ханьшань притих, но в глазах его заблестел огонек. Внутренний воспитанник, который все это время поддерживал Чэн Цзюня, уже успел прочистить его тело от всей оставшейся энергии меча. Лидер изучил взглядом все ужасные ранения юноши и, обернувшись к Еченю, грубо накричал на него: «Это было всего-навсего соревнование, но ты применил свои навыки столь злонамеренно. Позволь же мне показать тебе, каково это, быть приличным и хорошим мужчиной». Бум! Вся сцена заходила ходуном, заставив тем самым Еченя попятиться назад. В какой-то момент главный старшина возник перед ним, укрывая его своей спиной и размашисто одним ударом расшибая на частицы агрессивный поток силы. «Как ты смеешь заходить так далеко, Чэн Юэ?» — закричал на внутреннего старшину главный старшина небесной школы. «Ечень уже проявил милосердие. Или ты в самом деле считаешь, что воспитанники нашей школы – слабаки?» «Ты, Чэн Юэ, внутренний старшина Изумрудной долины. Чэн Цзюню приходился дедушкой и, как любой дедушка, всегда возлагал большие надежды на внука. Сегодня же его внука одолели на его глазах, нанесли ему серьезные ранения, да еще и все это, четырьмя приемами. Кровь бросилась ему в голову, и он едва не уступил рассудок ярости». Чжуан Цинсянь оглядел Еченя неопределенным взглядом и прикрикнул на Чэн Юэ: «Разве тебе мало стыда? Просто уведи Чэн Цзюня со сцены и позаботься о его ранах». Чэн Юэ вывел внука со сцены, и тогда Чжуан Цинсянь сделал глубокий и протяжный вдох. «Все участники должны помнить о том», — сказал он звучным голосом, — «что нельзя терять контроль над своими действиями на сцене. Надеюсь, что вы сможете сдержать свой пыл и не потерять себя в сражении». Чжуан Цинсинь не мог более спекулировать на эту тему, так как Ечень все-таки пожалел Чэн Цзюня и сохранил тому жизнь. В противном случае он произвел бы неправильное впечатление на зрителей, что плохо сказалось бы на его репутации. Но показательные состязания должны были продолжаться. Все участники являлись юными талантами из самых сильных институтов боевых искусств, в то время как самые молодые, но уже возведенные в ранг лучших воспитанники других влиятельных институтов считали, что их часы еще не пробили. Что же до Ши Потеня, то сейчас он был максимально недоволен. Он взглянул на Цзисю и я не понял, что та все это время глаз не сводила с Еченя, так и не обратив внимания на своего тайного воздыхателя. Ши Потеню почувствовал себя брошенным. Раньше Цзисю и Янь, пусть и не отвечая на его чувства, все же относилась к нему с уважением. Он всегда считал, что они были близки, и что у него еще был шанс вызвать в ней ответную симпатию, но сейчас эту надежду растоптали прямо на его глазах. «Ечень, не думай, что теперь ты велик, только потому что одолел Чэн Цзюня. Ты и представить себе не можешь, насколько огромна истинная сила юного мастера. Еще пара сражений, и я продемонстрирую тебе разницу между нами. Вот тогда-то ты и вкусишь истинную безысходность». Я разрушу твой полушаг к мотиву меча и заставлю тебя молить о смерти». Снаружи Ши Потянь пребывал в прежнем состоянии спокойствия, однако изнутри его пожирало пламя ярости. Он уже обдумал план, который сотрет уверенность Еченя в порошок. Мотив меча с легкостью может ускользнуть из рук неуверенного в себе мастера, не говоря уж о том, что Ечень вовсе не пришел еще к мотиву меча. Ши Потянь то и дело с яростью глядел на Еченя, позволяя взгляду его наполниться зловещей аурой. Есюань, устроившаяся за столом для воспитанников изумрудной школы, с вылупленными глазами смотрела на сцену и поверить не могла в случившееся. Если бы не главный старшина, ее меч точно так же выскочил бы из ножен и слился в одной атаке с энергией меча Еченя. Она все не могла понять, как Ечень, всегда такой тупой и обделенный талантом, ни с того ни с сего превратился в такого одаренного молодого человека. Он все продолжал идти вперед и расти, и сейчас он практически достиг пика, вырываясь вперед всего молодого поколения нации ветра. Старшая сестра Е, недолго ему еще наслаждаться победой. Брат Ши уж точно преподнесет ему урок, прошептал, словно змей, сидящий рядом с Есюань Цуишимин. Есюань задумалась на секунду и ответила: «Но ведь это не так-то просто, верно? Ты недооценила брата Ши. Даже юный мастер Северный Снег из Северной Снежной Школы Боевых Искусств, а также юный мастер Дуаньму из семьи Дуаньму не могут быть уверены в своей победе в случае схватки с Ши Потянем, не говоря уже о Ечине. Брат Ши уже добился уровня юного мастера, и теперь ему недостает лишь титула». Цуишимин гордился только что сказанным. Он знал наверняка, что Ши Потянем самым первым ударом заставит противника заплатить за все. Чтобы узнать, насколько же сильно он заставит его заплатить, придется подождать. Однако, в то же время, он осознавал, что теперь ему придется еще упорнее работать над уровнем собственного развития. Сестра Есюань отличалась талантом, и явно не уступала ему в плане силы. Такое положение дел обозначало, что в будущем она имела все шансы обойти его. Такие мысли лишь омрачали уже сложившуюся ситуацию. Я, Юйюэ, вызывая на бой центрального воспитанника школы боевых искусств Рудра, Нань Гуньюня. По завершению очередной битвы, Юйюэ, агрессивный меч, незамедлительно прошел на сцену и бросил вызов Нань Гуньюню, который был известен как Человек Дождя. Агрессивный меч, ХМ. Еще до того момента, когда Линь Ци проявил свой талант, Юйюэ был признан вторым лучшим воспитанником среди молодого поколения Северной Снежной Школы Боевых Искусств. Да, его приемы мечом можно беспрекрас назвать непревзойденными в своей жестокости. Линь Ци возмужал, легких путей для победы над Юйюэ ему не найти. Должен заметить, что и Человек Дождя Нань Гуньюнь тоже является выдающимся юным воином. Поговаривают, что его тренировал сам лидер школы боевых искусств Рудра, а также, что он обучался заклинанию Небесной Священной Весны. Заклинание Небесной Священной Весны, разве это не ранняя стадия раннего секретного искусства заклинания Божественной Воды, представляющего из себя самое мощное боевое искусство, которое принадлежит школе Рудра? Люди начали тонуть в разговорах и обсуждениях участников. Сражение между Еченем и Чэн Цзюнем, безусловно, было увлекательным, но он все еще был далек от уровня сражения юных мастеров. На данный момент такого уровня, помимо юного мастера Северного Снега и юного мастера Дуаньму, достигли Ши Потянь и Люусин из Изумрудного Дворца Боевых Искусств, Цинь Юйлянь из Школы Боевых Искусств Рудра, Чжумэ из Облачной Школы Боевых Искусств, Ауинле из Школы Боевых Искусств Лилового Солнца, а также Линь Ци из Северной Снежной Школы Боевых Искусств. Все те, кто максимально близко подошел к этому титулу, на данном этапе были лишь номинированы. В число номинированных как раз таки входили как агрессивный меч Юйюэ, так и Человек Дождя Нань Гуньюнь. Само собой, уже признанные воспитанники уровня юного мастера ни в чем не превосходили номинированных воспитанников, точно так же, как и номинированные воспитанники не уступали им ровным счетом ни в чем. Номинированный воспитанник даже имел все шансы одержать победу в бою с признанным. В таких сражениях люди могли лишь строить гипотезы и пытаться догадаться, кому же достанется победа, ибо никто не мог быть уверен в исходе, пока сражение не началось. Нань Гуньюнь выступил из-за своего места и с приветливой улыбкой на лице ответил: «Юйюэ, я знал, что ты захочешь бросить мне вызов, ведь наше сражение, которое произошло полгода назад, все еще не подошло к своей финальной точке. Именно так, на этот раз мы должны определить, кому из нас в итоге окажут почести победителя. В нынешнее время среди нас существует чрезмерно большое количество талантливых людей, и если мы не движемся вперед, не развиваемся, не ломаем рамки и не выходим за пределы наших возможностей, то для нас вовсе не останется места на этой земле. Юйюэ ростом был около 2 метров и выглядел особенно грузно. Спину он держал ровно и всем телом излучал свирепую ауру, словно все его тело преобразовалось в самый настоящий, плотный острый меч, который в любое мгновение мог отвесить смертельный удар. «В таком случае», — со всей серьезностью ответил Наньгун Юнь, — «приступим к сражению. Надеюсь, что и мне под влиянием напряженного состояния удастся совершить прорыв. Меч безумия». Юйюэ, словно рычащий тигр, выступил вперед. На расстоянии 10 шагов от противника он разделил воздух напополам одним ударом и молниеносным движением с размытым силуэтом меча в руке бросился к Наньгун Юню. Цинь. Наньгун Юнь в ответ взмахнул руками в воздухе и испустил энергию чжень, которая походила на потоки воды, которые впоследствии превратились в десятки лучей света меча, со свистом направляясь навстречу силуэту меча. Вот это навык! Восторженно вскрикнул Ечень, находящийся под впечатлением от действий Наньгун Юня. Он заставил частички его энергии Чжэнь сжаться до такой степени, чтобы она стали походить на водные потоки, вот только намного тяжелее настоящей воды. Капля такой энергии Чжэнь должна, наверняка, весить 100 килограмм. Боюсь, даже 10 таких капель могут привести к фатальному исходу. Ло Ханьшань обладал обширным знанием, поэтому поспешил объяснить Еченю. Лидер школы Рудра, весьма загадочная женщина. Никому не известно ничего о ее происхождении. Без каких-либо предпосылок к тому, она резко поднялась в мире боевых искусств, после чего основала школу боевых искусств Рудра, которая на данный момент входит в число 5 лучших институтов. Заклинание самого высшего уровня, которое принадлежит этой школе, носит название «Заклинание волшебной весны». И название не обманывает, оно в самом деле необычно волшебное по своей природе. Говорят, что на пике этого заклинания воин может создавать капли воды весом в 10 тысяч килограмм, а мастер боевых искусств и того мог контролировать дождь с помощью этого заклинания. Например, ему или ей было под силу вызвать дождь в определенной местности. Заклинание небесной священной весны является ранней стадией заклинания волшебной весны. Выходит, что небесная священная весна несет в себе лишь 1/4 той разрушительной силы, которую держит в себе заклинание волшебной весны, но даже при этом ей удается вселять страх в сердца воинов. Ечень кивнул. Не раз уже до его ушей доносилось имя лидера школы боевых искусств Рудра. Она хоть и являлась женщиной, а в амбициозности не уступала даже мужчине, своими собственными усилиями возведя школу боевых искусств Рудра в 5 лучших. В плане силы обучения ее школа в какой-то степени даже обгоняла небесную школу с ее нынешними результатами. На самом деле, раньше облачная школа боевых искусств обладала преимуществом над школой Рудра, но из-за ловушки школы боевых искусств Лилового Солнца небесная школа лишилась множества своих талантливых воспитанников, переместившись с 8-го ранга на 9-й. На сегодняшний день она все еще пыталась восстановить свое честное имя и положение, а в это время, столкнувшись с массивными потоками воды, Юйюэ не выказал и намека на страх. Он замахнулся своим огромным, плотным, черным мечом и неистово рубанул по волнам, заставляя воду расплескаться во все стороны. Стиль 8 разрушающих гор. Неожиданно для соперника Юйюэ взмыл в воздух и просто-напросто замахнулся своим мечом вниз. Потоки энергии Чжэнь Наньгун Юня, сопровождаясь шипящими звуками, распались слой за слоем. Разрезы в потоке с каждой секундой только увеличивались в размерах, вынуждая тем самым капли воды падать на землю, пробиваясь сквозь нее и оставляя бесчисленные дыры то тут, то там. Соединение водного прикрытия. Наньгун Юнь сделал 3 шага назад, скрестил пальцы и со всей силы выставил свои ладони вперед. С громким стуком капли, совсем недавно отделившиеся от всего общего потока, вновь начали соединяться воедино в водный шар, который напористо уткнулся в меч Юйюэ, отшвырнув того на 10 шагов назад. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 129. Глава 129. фиолетовая энергия на востоке. Отлично, заклинание небесной священной весны себя оправдало. А теперь испробуй мою вторую атаку. Юйюэ выступил вперед, заставив землю под ногами расходиться на трещины. Амплитуда его движений возрастала, ровно как и сила его тела. Он повернул кисть своей руки и замахнулся на очередной прием мечом. Шух, шух, шух. Атака меча напоминала молнию, рассекающую в воздухе. Расстояние в 20 шагов она преодолела в мгновение ока. А Наньгун всерьез воспринял мощь атаки меча соперника. Волны воды разбушевались вокруг него, выросли в размерах, сосредоточив в себе силу океана. Именно они создали защитный слой, который встал щитом между ним и светом меча. Бум! Жидкая энергия Чжэнь расплескалась повсюду. Каждая капля несла в себе неимоверную силу. С такой можно было с легкостью сокрушить воина царства полусгущающейся реальности. Сокрушитель гор, третий прием, принялся готовиться к следующей атаке Юйюэ. Юйюэ, ты все еще веришь в то, что победишь меня? Водный волк, убийство 10 теней. Наньгун Юнь безотлагательно левой рукой вычертил в воздухе очередной круг, из которого вырвалась энергия Чжэнь в виде воды. Ее бесформенный поток начал собираться в бесчисленных волков, которые со всей свирепостью набросились на Юйюэ. Волк, который каким-то образом отличался от всей водной волчьей стаи, кинулся на Юйюэ самым первым и вгрызся в его энергию Чжэнь. На это юноша лишь рассмеялся и встряхнул тело, и уже в следующую секунду водный волк бесследно пропал. Не теряя ни единой драгоценной секунды, Юйюэ после избавился от всей стаи волков своим мечом. Водный волк, убийство 10 теней. Как это обычно и происходит, первая атака оказалась всего лишь прелюдией ко второй. Наньгун Юнь, выиграв себе время, пропил свою ауру мощью, и теперь даже его известное дружелюбное выражение лица сменилось жестоким. Ладони его вновь поднялись в воздух, чтобы очертить еще несколько кругов. Энергия Чжэнь со всеми элементами океана собралась в небольшую глыбу, после чего юный воин нацелил ее на соперника. Вы же! Взорвался вдруг в воздухе шар размеров с половину человеческого роста, и теперь уже 10 волков яростно неслись навстречу Юйюэ. Картина эта напугала даже тех воинов, которые наблюдали за всем происходящим. Они то и дело думали о том, что спустя считанные секунды могли превратиться в мертвецов, если бы только они стояли на месте Юйюэ. И в данный момент он казался настолько серьезным, насколько только он мог быть. Его соперник оказался сильнее, чем он предполагал, однако его храбрая натура обеспечила его бесстрашием. С этими мыслями он метнулся вперед, решив встретить атаку в лоб. Сокрушитель гор, четвертый прием. Сокрушитель гор, пятый прием. Сокрушитель гор, шестой прием. Сокрушитель гор, седьмой прием. Он пускал свой меч в атаку раз за разом. Большинство водных волков встречали свою смерть на месте, и только лишь малая часть из них все еще стояла на своих водных лапах. Энергия Наньгун Юня в этот момент возросла с еще более дикой скоростью.